Глава 31. Прошло 2 месяца, как Андрей прибыл в Пятигорск из блестящего, великолепного Петербурга. Вот уж точно, все познается в сравнении. Стоило ли оно того, чтобы лишить себя привычной столичной жизни, друзей, подруг, дома? Прапорщик гвардии Преображенского полка князь Андрей Владимирович Долгорукий, душа компании, завсегдатай светских салонов и балов, богатый наследник одного из древнейших княжеских родов России и завидный жених, да просто красавчик и душка. Последнее увлечение Андрея — Катаржина фон Кляйгер, молодая жена высокопоставленного чиновника из военного ведомства Генриха фон Кляйгера. Стареющий муж молодой и очаровательной полячки, история для Петербурга банальная и обычная. Узнав о романе своей жены, как всегда последним, фон Кляйгер прилюдно на балу влепил пощечину Андрею. Естественно, состоялась дуэль, и Андрей тяжело ранил несчастного мужа-рогоносца. Но не убил же. Узнав о случившейся дуэли, император Николай I пришел в ярость, и только заступничество друзей отца и других родственников смогло смягчить гнев императора. Но его все равно изгнали из гвардии и отправили на Кавказ. Хорошо, хоть в рядовые не разжаловали. Начальником Кавказской линии был генерал-лейтенант Станислав Леонтьевич Мазуров, давний друг отца. Они воевали вместе в одном батальоне в Отечественную войну с французами. Отец очень просил своего друга присмотреть за сыном. Вот и служил Андрей теперь адъютантом для особых поручений. Толкался в штабе, обозначая свое присутствие. Друзей завести не успел, да и не стремился особо. Офицеры, зная, кто он и чей он сын, относились к нему настороженно. Так и влачил князь свое существование. Даже выпить не с кем. Пару раз принял приглашение на местные посиделки, так называл про себя Андрей городские мероприятия. Бал, который давал глава города, оставил тягостное впечатление. «Да вы не расстраивайтесь, Андрей Владимирович!» «Пройдет время, император успокоится, вы вернетесь домой, и все вернется в прежнее состояние», — периодически успокаивал его генерал, глядя на постную физиономию князя. Служака до мозга и костей генерал выслужил свой чин не в кабинете, а пройдя 2 войны. Несмотря на все тяготы службы, он остался великосветским аристократом, щеголем и тем еще бабником. Андрей прекрасно знал очередную содержанку генерала. И вот в это застойное болото ворвался Харунжий. Он поразил Андрея своей мужественностью и независимостью. В нем не было робости перед начальством. Одет он был в хорошо пошитую и явно дорогую форму. Было заметно также, как им гордится наказной атаман. И даже адъютант начальника штаба капитан Шувалов смотрел на Харунжева с явной симпатией. Видимо, он был хорошо знаком с Харунжем. Вчера Андрей видел подписанное генералом прошение о награждении Харунжева орденом Анны 4-й степени. Как-то, встретив капитана в коридоре штаба, Андрей решился. «Господин капитан, могу я просить вас о встрече? Нужно поговорить». «Отчего нет? Вот хотя бы сегодня можем поужинать в ресторации». «Прекрасно. Приглашаю вас на ужин. Скажем, в 7 часов вечера». «Договорились. Буду непременно». Кивнув, капитан пошел по своим делам. Вечером встретились, сели за стол, который накрыл Андрей. «Однако, господин прапорщик, судя по столу, разговор будет серьезный». «Полно вам, Александр Константинович. Давайте по-простому. Поужинаем и поговорим». «Хорошо». Вкусно поужинав, Шувалов откинулся на спинку стула и пристально посмотрел на Андрея. «Так о чем вы хотели поговорить, Андрей Владимирович?» «Скажите, Александр Константинович, вы хорошо знаете Харунжева, которого наградили недавно?» Шувалов удивился вопросу. «А вам, простите, какое до этого дело?» «Просто хотел узнать, кто он, что он за человек, потому как я хочу проситься у генерала служить к нему в сотню». «Даже так?» — хмыкнул Шувалов. «Что ж, извольте. Я действительно знаю Харунжева Петра Алексеевича Иванова со времен моей службы в кадетском корпусе. Он сдавал экстерном экзамены на получение офицерского чина, сдал с лучшим результатом из всех кандидатов и получил чин подпоручика. Сам он, как помнится, сын георгиевского кавалера, отставного прапорщика, выслужившего чин из унтеров. Мать, кажется, из купеческого сословия. Надо признать, он удивил всю приемную комиссию своими знаниями. Позже, по прибытии на Кавказ, я случайно встретил его на улице и узнал, что он Харунжий пластунской полусотни. Ну, а дальше вы сами знаете. Шувалов замолчал, подумал о чем-то и продолжил. Хотите совет, прапорщик? Все знают, кто вы и из какой семьи. Думаю, вам не стоит этого делать. Отдельная сотня Иванова — это действительно особое формирование. Они пластуны, совершают переходы на многие версты пешком и действуют по-другому, не как армейские части. Насколько я знаю, сотник без испытаний не берет к себе никого, и ему дано такое право. Результаты его службы — наглядный пример правильности образования подобного формирования. Он зачистил весь участок в округе на 10 верст от своей базы и пресек все попытки проникновения на нашу территорию горцев. Они стороной обходят его. Чего не скажешь о других. Участились нападения на выселки, хутора и даже станицы. Воровство скота, пленение наших людей и другой разбой. О скольких убиенных Харунжий в докладных сообщает, уже жуть берет. А о скольких не докладывает, только Бог ведает. Да и к тому же вы единственный сын в семье. — А это какое имеет значение? — удивился князь. — Имеет, и большое. Казаков, которые единственные сыновья в семье, помещают серьгой в левом ухе и стараются не брать в рисковые дела, чтобы рот не пресекался. Но Харунжий не казак и единственный сын. Казаки говорят, что Харунжий — то отдельная статья, особая. Очень они уважают своего Харунжего, вернее, сотника Иванова. У него все не так, как у других. По осени будет новый набор с испытанием, сотню будут формировать. Я поеду с инспекцией, хочу сам посмотреть, что там наворотил сотник. Значит, считаете, что я отпрыск знатной фамилии, изнеженный и ни к чему негодный паркетный шаркун? Возмутился Андрей. Господь с вами, Андрей Владимирович. Нет, конечно, но посудите сами. И природные казаки не все могут в его подразделении служить. А вы, как они выражаются, городская фифа, уж простите, только без обид. Спасибо за ужин, Андрей Владимирович. Шувалов хотел достать деньги. Прекратите, Александр Константинович, я пригласил вас на ужин. Даже не думайте, я оплачу. Благодарю. Шувалов встал, поклонился и ушел. Андрей остался за столом и рассеянно мял салфетку. Ему было о чем подумать. Как ни верти, капитан прав. Просто не получится. А, попытка не пытка. Попробую. Утром следующего дня Андрей вошел в кабинет генерала и вручил рапорт. — Что это значит, Андрей Владимирович? Генерал взял рапорт и стал его читать, потом с удивлением воззрился на Андрея. — Вы в своем уме, прапорщик? Вы вообще понимаете, о чем просите? Это вам не в театре на премьере в гвардейском мундире блистать. «Черт возьми, мальчишка! Там убивают! Там грязь, кровь и всякое дерьмо! Что я скажу твоему отцу, если тебя убьют?» «Мой ответ — нет!» И он порвал бумагу. «Вы свободны, прапорщик!» «Станислав Леонтьевич, выслушайте меня, пожалуйста. Я знаю, что вы невысокого обо мне мнения, и это вполне заслужено. Предыдущая служба в полку показала меня не с лучшей стороны. Мне очень стыдно перед батюшкой за мою бесполезную и беспутную жизнь. Я хочу доказать самому себе, что я настоящий офицер и достойный представитель своей фамилии. Очень прошу вас разрешить мне поступить на службу к сотнику Иванову». Генерал нахмурился и недовольно смотрел на Андрея. «Я понимаю вас и в чем-то даже поддерживаю. Но почему сразу в сотню? Можно в линейный батальон или еще в какую армейскую часть. Сотня — это казачье формирование, и несение службы там совершенно другое». Видя сомнения генерала, Андрей усилил напор. «Станислав Леонтьевич, батюшка часто вспоминает военную молодость и всегда говорит о вас. Порой сожалеет, что оставил военную службу, хотя мог бы и продолжить служить. После смерти брата батюшка старался ни в чем меня не ограничивать, лелея мечту, что я стану достойным представителем рода долгоруких. Поэтому прошу вас помочь мне. Наказной атаман не откажет вам. Меня же пошлет подальше, если я подойду к нему с подобным прошением. — Ну хорошо, я поговорю с атаманом. Но, Андрей, если с тобой что-то случится, твой отец меня никогда не простит. Я отпишу ему и все объясню. Все сложилось на удивление удачно. Андрей не знал, что сказал генерал атаману, но он получил предписание для командира сотни рассмотреть вопрос о назначении прапорщика Долгорукова на должность Харунжева. Атаман хитро дал сотнику возможность не принимать его, то есть оставил вопрос на усмотрение самого командира сотни. Капитан Шувалов, который собирался выезжать в карете с чиновником из военного ведомства, увидел Андрея, улыбнулся и сказал: «Все-таки решили рискнуть, Андрей Владимирович? Ну что ж, Бог в помощь. Трогай!» Андрей купил коня, хорошего аргамака. Дорого, но он мог себе позволить. Снарядился по-походному, как сам это дело понимал. Пистолет, штуцер немецкой выделки, запас пороха, отлитых пуль, дорожный запас в переметных сумах. Ехал он вместе с сотней донских казаков, которые должны были сменить своих товарищей в Семеновке. Сотня двигалась не спеша, останавливалась на постах, в станицах, укреплениях. Капитан с чиновником что-то смотрели, разговаривали с офицерами. В общем, обычная инспекция. Андрей с интересом все рассматривал и удивлялся пестроте населения. По пути им встречались свободно передвигающиеся по дороге горцы, запряженные быками повозки медленно тянулись по дороге. «Это осетины. А вон те, греки или армяне, право слово, я пока не силен распознать, кто есть кто, так что простите», — заметил Шувалов. Андрей сам ничего не знал о населяющих данную местность народах, да он раньше особо и не вникал в такие мелочи. Теперь же, столкнувшись с реальностью, был просто раздавлен обрушившейся на него информацией. Быт казаков, крестьян, поселенцев был прост, иногда бросалась в глаза ужасная бедность. Как живут сами горцы, ему пока увидеть не довелось. Наконец добрались до Семеновки. Станица большая, с полковым штабом и двумя сотнями полка. Донцы остановились в полевом лагере в версте от станицы, чтобы сменить своих товарищей. Только сотники поехали с ними представиться полковому командиру и доложить о смене. Подъехали к полковой избе, на крыльце их встречали полковник и Исаул в черных черкесках и синих бешметах, полковые цвета с погонами серебряного поля и синими лампасами на штанах. Карета остановилась, и всадники сопровождения спрыгнули, привязывая коней к коновязи. Шувалов, выйдя из кареты с чиновником, отряхнул мундир, отдал честь. — Здравия желаю, господа. Разрешите представиться. Адъютант начальника штаба Кавказской линии капитан Шувалов. Со мной коллежский секретарь по военному ведомству господин Тулин. Мы проводим инспекцию частей линии. Андрей не стал дожидаться представления капитаном, шагнул вперед. Прапорщик Долгорукий направлен в пластунскую сотню для прохождения дальнейшей службы. И протянул пакет с предписанием. Соловьев принял бумаги и обратился к сотникам, которые стояли в стороне. — О, Семен, никак к нам надумал. — Так точно, господин полковник. Даже перевод сделал. Отслужу смену, а там другого пришлют. Еще трое со мной переводятся. Хорошая новость, а то Анфиса заждалась жениха. Думали, обманул девку, — рассмеялся Исаул. — Как можно, господин Исаул? Я свое слово держу. Вон, а и подарок привез к свадьбе. Только батюшка с матушкой не смогут приехать. «Уж больно далеко, старые они, но благословение свое дали». «Значит, на свадьбе погуляем», — одобрил Исаул. «Что же, господа, прошу в приказную», — завершил знакомство полковник. «Там и поговорим». Когда все оговорили, и полковник с капитаном поехали осматривать укрепление Семеновки, Соловьев спросил. «Скажите, Александр Константинович, прапорщик из тех самых Долгоруких?» — Да, Александр Николаевич, из тех самых. И Шувалов рассказал историю попадания Андрея на Кавказ. — Просто не могу понять, о чем думал атаман и о чем думали в штабе, направляя прапорщика в сотню Иванова. Он понимает, куда едет служить? — Мало того, он сам настойчиво просил определить его в сотню. Я уж не знаю, как он уговорил атамана, но, как видите, добился своего. Уставшего военного чиновника после обеда определили на постой, а в штабе остались Исаул с Андреем. — Скажите, Исаул, это правда, что говорят об Иванове? — Смотря что говорят, прапорщик, — усмехнулся Исаул. Рассказывают, что полусотня имеет особую амуницию, оружие и режет бандитов и горцев десятками, а сотник наделен особыми правами, и никто ему не указ. Исаул усмехнулся. Насчет амуниции и оружия, то правда. Как уж сотник умудрился это сотворить, я не знаю. Бандитов горцев режет, то правда тоже. А по-другому никак, прапорщик. Как только дашь слабину, самого прирежут и обдерут до нитки. А мы, казаки, на то тут и поставлены, чтобы границы охранять. Вот он и охраняет. А что никто ему не указ, то вранье. Он подчиняется полковнику. Правда, в сотне у него свои порядки, и службу у него несут не совсем так, как принято у казаков. Пластунская сотня — подразделение постоянной боевой готовности. Это сотник так говорит. Звучит серьезно. Вишь ли, прапорщик, у нас, у казаков, служба иначе поставлена, чем у армейских. Мы — иррегулярное формирование. Без обид, прапорщик. Тебе-то на кой к Иванову понадобилось? Ну, смог же обычный офицер стать сотником. Почему я не смогу служить в сотне? Обычный, говоришь. Когда он по первости к нам прибыл и заявил, что верхом ездить не умеет, мы не знали, плакать или смеяться. А он говорит, мол, под уговор. Если я побью его, он сам подаст прошение на перевод к армейцам. Но если он меня побьет, то мы формируем пешую полусотню. И что ты думаешь? Побил меня, сукин сын. А я тебе скажу, на кулачках я не последний с молоду был. То есть, как побил? Удивился Андрей. Да сам не пойму. Я ему в ухо, а очухался уже на полу. Руку мне так завернул, что думал, сломают. Ничего не попишешь, уговор дороже денег. Вот он и сформировал полусотню. А видишь, что получилось? На всю линию прославился. Мы ж к нему всю безлошадную молодежь собрали, а он из них каких орлов сделал. Теперь еще никто их лишний раз не задевает, себе дороже. Да и среди горцев слухи пошли. Хаджа Али у него в кунаках, а это, я тебе скажу, очень уважаемый человек среди черкесов, соседей наших. Вот такие дела, прапорщик. И, по правде сказать, не возьмет тебя сотник себе. Не смогешь ты там служить. Есть у него такое право набирать к себе по своему усмотрению. Глядя на расстроенного прапорщика, Исаул хлопнул его по плечу. — Да ты не кисни, прапорщик. Авось все сладится. По первому набору казачок один самым последним пришел, дружка своего на себе тащил. Не бросил, значится. Так вот, Харунжи его первым зачислил и сказал. — Товарища не бросил? Это дорогого стоит. Может, и ты глянешься. Он порой такое отчебучит, что поначалу и не поймешь сразу. Это уж после понимаешь, что прав он по оконцовке. Завтра поедем к нему в Пластуновку, а послезавтра и будет испытание для новиков. Зрелище то еще. Весело будет.